Послание к римлянам. Мы уже начали изучение послания к римлянам. Запомните, что оно написано апостолом Павлом при водительстве от Духа Святого. Он определенно написал 13 драгоценных поучительных посланий церквам и отдельным лицам, как пасторские письма. Кроме того, послание к евреям, по-видимому, принадлежит также его перу, что подтверждает многие богословы. Расположены эти послания в Новом Завете, не в хронологическом порядке их написания. Послание к римлянам, как мы уже сказали раньше, не является первым письменным трудом великого апостола, но оно по своему содержанию есть весьма глубокое и важное послание, в котором сокрыты глубокие откровения Святого Духа о пути спасения по вере во Христа Иисуса, совершившего искупление на Голгофе. Евреи и язычники должны прийти с верой во Христа Иисуса как единого Спасителя. Послание открывает, что Бог совершает прощение кающегося грешника и принимает его как оправданного во Христе в глазах Божьих. Это свидетельствует, насколько эта книга является важной для нашего изучения ее с вами. Конечно, это краткое изучение послания к римлянам. Оно для всех верующих и неверующих нашего времени, скептицизма и неверия, а также стремление некоторых сделать себя праведными своими собственными усилиями, что есть совершенно невозможно. Человек спасти самого себя не в состоянии. Его греховная природа должна получить божественную помощь, стать природой новой. Человек должен родиться вновь от Духа Святого. О разделении на части этого послания мы уже говорили в предыдущей беседе. Но кроме этого, она содержит и доктринальное подразделение и наставление. Обратите ваше внимание на вопрос закона. О нем говорится 78 раз. Праведности упоминается 66 раз. Вере. О ней говорится 62 раза. О грехе, о нем говорится 60 раз. Смерти, говорится о ней 42 раза. И пребывании во Христе сказано об этом 33 раза. Некто правильно сказал, что Евангелие передают факты о земном странствовании и служении Христа на земле. А апостол Павел замечательно объясняет значение его жизни и спасительного служения, включая смерть его на кресте, ради нас во искупление наше. Апостол Павел приводит много выдержек из Ветхого Завета. В этом послании их можно найти больше, чем во всех других посланиях вместе взятых. Воистину, это доктринальная книга. В ней открывается спасение для всех людей, которые приходят к Богу с верою и покаянием. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись. Время, когда это послание было написано. Мы уже раньше сказали, что оно было написано апостолом Павлом в Коринфе во время его третьего миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 20 глава, с 1 по 3 стих. А также, по всей вероятности, повезла его туда диакониса Фива, уверовавшая в Кинхрее, пристани города Коринфа. Павел отзывается о ней весьма хорошо. Римлянам 16 глава с 1 по 3 стих. Годы написания. С 54 по 58 по Рождестве Христовом. Прошло свыше 20 лет со времени уверования во Христа Савла, Павла, когда он написал послание к римлянам. Это свидетельствует, что он много за эти годы потрудился для Господа Иисуса Христа. Много странствовал с проповедью Евангелия, основал много поместных церквей, много пострадал за имя Мессии, Спасителя, и теперь перед ним лежало странствование в мир по воле Божией, в цепях, дабы предстать на суд пред Кесарем в Риме, из-за обвинения иудеями. Сердце его влекло в Рим, о чем он ярко пишет в послании к римлянам 1 главе с 1 по 11 стих. Позже это и совершилось. Там ему и пришлось прославить имя Иисуса Христа мученической смертью. Нас удивляет и восхищает, как много потрудился апостол Павел для Господа те в немногие годы, во времена, когда способы странствования были трудные, несравнимы с нашими днями. Перейдем к вступительной части этого послания. Римлянам 1 глава с 1 по 17 стих. Хотя апостол Павел лично не видел всех верующих в Риме, но он весьма желал прибыть туда и укрепить их в вере и Слове Божьем. Он чувствовал духовное единство и родство с ними во Христе. И в наши дни искренние верующие укрепляют друг друга молитвами и взаимным общением. Об этом писал Павел к верующим в Коринфе, что мы являемся членами единого тела Христова, духовного тела Его Церкви на земле. Когда страдает один член, то страдают и все. Когда радуется один, то радуются с ним и другие. Обратите внимание, что апостол называет себя рабом Иисуса Христа, хотя и является призванным апостолом, избранным благовестию Божию. 1 глава, 1 стих. В духе смирения Павел говорит, что он служит Богу духом благовествования Сына Его, а также, что он непрестанно молится, вспоминая их в молитвах. Павел приветствует их сердечно, свидетельствует о добром чувстве к ним и о желании прибыть к ним, дабы преподать дарование духовное к утверждению их. Хотя это только приветственная часть послания, но апостол затрагивает и доктринальное поучение, объясняя им родословие Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю, как Сын Божий, из дома Давидова, по царской линии. В конце этого вступления апостол Павел делает ударение на праведности Божией, о которой он послал возвещать народам. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». 1 глава, 17 стих. Это великая истина, которая заключается и в Евангелии. Потом он говорит о вере, которая необходима человеку, если он желает знать и пережить благословение спасения своего. Веками человек старался и все еще продолжает это делать, угодить Богу своей собственной праведностью. Но всегда он не достигал своей цели, падал в грех и отступление от Бога. Только праведность во Христе, дарованная нам по благодати, удовлетворит требования Бога и успокоит сердце наше. Не по нашим добрым делам мы спасены, совершаем их после уверования на славу Божию, а ради Голгофской жертвы Господа Иисуса Христа. Он дарует нам свою праведность и тем правосудие Божие, наказание за грех не падает на человека. Его понес на себе Христос. Пророк Исаия за 700 лет до Рождества Христова возвещал истину, что наша праведность, как запачканная одежда, 64 глава 6 стих. Все Священное Писание подтверждает истину, что искупление наше от греха основано не на наших добрых делах, а исключительно на заслугах Господа Иисуса Христа, на Его смерти за нас на кресте. По той причине, что Евангелие является правдивой вестью о спасении, апостол Павел заявляет о своей ответственности в служении Богу. 1 глава с 14 по 16 стих. 1. Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам, всем людям. 2. Он готов был проповедовать всем, невзирая на лица. 3. Он был глубоко озабочен духовным состоянием тех, кто уже уверовали во Христа Иисуса. Четвертое. Он не стыдился Евангелия, которое Бог призвал его возвещать. Пятое. О себе же Павел думал и говорил, как о слуге раба Иисуса Христа. 1 глава, 1 стих. Эти пять возвещений проливает яркий свет на характер апостола Павла. Встретившись чудесно с воскресшим Господом Иисусом, будучи в то время фанатиком-гонителем Церкви Христовой, Савл спросил его: «Господи, что повелишь мне делать?» Деяния апостолов, 9 глава. Бог открыл ему после этого, что он будет свидетельствовать о нем перед царями и народами, что он является избранным сосудом, инструментом Божиим. Воистину, это сделалось единственной целью его жизни. Он стремился к ней, к награде, забывая заднее, к высокому призванию Божию во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Да уподобимся и мы с вами апостолу Павлу в возвышенном стремлении служить Богу. Аминь.